«Ну и какой у тебя план?» «У меня была куча мыслей и подозрений по поводу всего происходящего. Я думаю, что Мэй на этом балу может и не объявить войну, а просто либо взять в плен, либо уничтожить всех королей». Я чуть не вскрикнула, зажала себе рот рукой. «Хорошо, что она не знает, что мы здесь. У нас есть шанс насолить ей. Давай сначала найдем твоего отца, спрячем его в этой комнате. Потом найдем моего отца и все ему расскажем, если этого не сделал Максимилиан». Я приложила палец к губам и жестом позвала Аристаниэля следовать за мной. Мы шли по узкому ходу между стен и заглядывали через тайные отверстия в комнаты. Пройдя три пустых комнаты, я жестом показала Ару остановиться, что это моя комната, и мне нужно туда попасть. В комнате никого не было. Я нажала на угол кирпичика. Дверь открылась, и я юркнула внутрь. Ар прошел следом и встал у входной двери. Я быстро нырнула под кровать, нажала на тайное место, открылся ящик в полу, в котором хранился мамин медальон. Я спрятала его в карман, также быстро закрыла пол, схватила из шкафа прогулочный костюм. Ар в это время взял пару яблок с блюда на столе. И мы покинули помещение, будто нас тут и не бывало. «Отвернись», — попросила я Ара. Молча хрустя яблоком, я переоделась и повела Ара дальше, поднимаясь по узкой лесенке на этаж выше. Через пару поворотов я остановилась и заглянула в смотровую щелку. В покоях отца были задернуты шторы. Царил полумрак. Сам он возлежал на своей кровати, бледный, с закрытыми глазами. Я не успела нажать на кирпич, как в комнату ворвались Рой и я. У меня отвисла челюсть. Я во все глаза смотрела на себя. Ар легонько сжал мою руку, возвращая меня в действительность. Мэй совсем стала копией меня. Заняла мое место. Носит мою одежду и мамины драгоценности. Тем временем Мэй обратилась к моему отцу моим же голосом. «Дорогой отец, вам нужно присутствовать на балу в честь моего дня рождения». Я чуть не заплакала, когда услышала слабый голос отца, больше похожий на шелест осенних листьев. Я устал. «Но, отец, вы должны передать мне корону добровольно, перед всем двором». В голосе Мэй проявились капризные, так узнаваемые нотки, которых у меня никогда не было. «Ты никогда не хотела этого, дочь». Опять тихий шелест. Я прикусила губу, чтобы не заплакать. Ар пожал мою ладошку. Я понимала, что выскочим мы сейчас, мы ничего не добьемся. Рой огромен и силен, он нас задержит. Мэй находится рядом с папой. Ей ничего не стоит сориентироваться и причинить ему боль, а может и того хуже. «Подними его, Рой!» «Стража!» — Мэй выкрикнула последнее слово. В комнату вошли два стражника, видимо, дежуривших у дверей. «Позвать прислугу! Одеть его величество на бал!» Стражники кинулись исполнять приказ. Через несколько секунд вбежали горничные, начали суетливо одевать отца. Когда они закончили, Мэй приказала: «Пошли все вон!» «Дорогой отец, сейчас мы спустимся в бальный зал. Вам долго терпеть не придется. Поздравите меня с совершеннолетием, передадите корону, Рой вам поможет. И на том ваши страдания прекратятся. Рой!» Рой послушно подошел, взял отца одной рукой под голову, второй под колени и вышел из комнаты. За ним вышла и Мэй. «Что значит ваши страдания прекратятся?» — спросила тихо, не поворачивая головы, я у Рестаниэля. «Неужели они пойдут на убийство Светлого Короля? Нам нужно торопиться». Ар схватил меня за руку. «Веди меня в гостевое крыло. Нужно найти моего отца. Мы не сможем пройти этим коридором. Нам придется выйти, пересечь холл и войти в другой коридор». Ар кивнул, и мы побежали. Мы вышли в холл, увитый лианами и цветами. В воздухе витал густой аромат, и слышалось пение птиц. Добежав почти до конца зала, мы услышали, как кто-то спросил: «Леонсия?» Мы резко обернулись на голос. «Нянюшка!» Я бросилась к старой, сморщенной старушке, что сидела на лавочке, положив руки на набалдашник тросточки. «Родная моя! Леонсия, что ты тут делаешь? Ведь все тебя ждут в бальной зале!» «Нянюшка, там не я, там другая девушка, Мэй. Она хочет всем сказать, что она — это я, забрать у отца власть и объявить всем войну, ну и замуж за кого-то меня выдать. Что за фантазии в твоей маленькой головке, дорогая?» Нянюшка укоризненно покачала головой. «Не далее, как сегодня утром, я тебе говорила, что ты еще совсем дитя, раз придумала так развлекаться. Нянюшка, поверь мне, там не я. Вот она я, настоящая, вот смотри!» Я вытащила из кармана медальон. «Помнишь эту вещь? Ты сама ее мне отдала». «Леа, отойди от нее», — вдруг сказал Ар. «Что?» Я с непониманием взглянула на Ара. В этот момент няня схватила с моей руки медальон. «Ну вот и все, девочка. Теперь ты никому и никак не сможешь доказать, что принцесса ты». Вбежали стражники. Аристенель достал свой клинок и начал нас защищать. Но было понятно, что у него нет шансов против 10 королевских стражников. «Нянюшка!» – прошептала я. «Что ты делаешь, родная?» Я с недоверием смотрела в родное лицо. «Ты мне не родная!» – резко оборвала меня нянюшка. «Мейлинда родная. Она внучка моей сестры. И она взойдет сегодня на светлый трон, раз не смогла на темный. И за это она тоже сегодня отомстит!» Няня посмотрела на Аристаниэля. «Увести!» — приказала она стражникам. «А ты?» «Так и быть, я дам шанс тебе уйти. Я все же испытываю к тебе некоторые чувства. Например, немного чувства злости, что мне пришлось тебя воспитывать, возиться с тобой, залечивать твои коленки и отвечать на твои бесконечные вопросы. Просто потому, что я задолжала своей сестре и должна была следить за вами. Это ведь из-за моей сестры ты осталась без матери. Вон!» «Пошла вон, уйди и спрячься. И если я еще раз тебя увижу, не пожалею, так и знай». Она приподняла свои юбки и величественно проследовала за стражниками, уводящими Аристаниэля. Я, сидя на полу, закрыла лицо руками. «Это сон, это кошмар, это не может быть правдой!» Я вскочила на ноги и юркнула в другой коридор между стен. И я уже не видела, как в холл выглянула нянюшка и, не застав меня там, ухмыльнулась.